«Сейчас она этого не заметила», — подумал Халлик. «Но завтра у нее будет синяк. Будет удивляться, где это так ушиблось». Она схватила его руку. Глаза были широко раскрыты от ужаса. Заговорила сбивчиво, хрипло. Изо рта сильно несло джином. «Он теперь выглядит как аллигатор», — сказала она, почти перейдя на шепот. «Да, вот так он и выглядит. Прямо, словно из болота, выполз и напялил на себя человеческую одежду. Да, похоже, что он превращается в аллигатора. И я рада, что он уехал. Рада, я думаю, если бы он не уехал, уехала бы я. Упаковала бы сумку и...» Она наклонялась все ближе и ближе к нему, и Билли поднялся, не в силах более переносить это. Леда Росингтон качнулась назад, и Халлик едва успел поймать ее за плечи. Он, похоже, тоже порядочно перебрал. Промахнись он, и она могла бы раскроить себе голову о столик, покрытый стеклом и окантованной бронзой, $587. Как раз у него она только что ушибла ногу, только теперь дело могло закончиться не ссадиной, а смертью. Посмотрев в ее полубезумные глаза, Билли подумал, что, может, она бы и не возражала против того, чтобы умереть. «Леда, мне пора уходить». «Ну, конечно. Просто зашел выпить, верно, Билли, дорогой?» «Извини», — сказал он. «Я ужасно сожалею обо всем, что произошло. Поверь, это так». И вдруг добавил. «Будешь говорить с Кэрри, передай ему мои наилучшие пожелания». «С ним теперь трудно разговаривать», — рассеянно ответила она. У него внутри рта то же самое происходит. Дёсна меняется, язык покрывается панцирем. Я не могу с ним говорить. А его реплики звучат просто как мычание. Он отступал в холл, желая оказаться подальше от нее, от ее размеренного, такого воспитанного тона, от ее сумасшедшего взгляда. «Да, он в самом деле превращается в подобие аллигатора», — сказала она. «Возможно, придется в итоге опустить его в бассейн. Им, наверное, нужно, чтобы кожа была влажной». Слезы снова потекли из ее опухших, покрасневших глаз, и Билли заметил, что она проливает коктейль из бокала себе на туфли. «Спокойной ночи, Леда», — прошептал он. «Но почему, Билли? Почему ты сбил эту старуху? Почему ты обрушил на Кэрри и меня такое? Почему?» «Леда, приходя через пару недель», — сказала она, направляясь к нему в то время, как он лихорадочно нащупывал дверную ручку позади себя и огромным усилием воли заставлял себя сохранять на лице подобие слабой улыбки. «Приходи. Я хочу посмотреть на тебя, когда ты потеряешь еще фунтов 40-50. Вот уж посмеюсь. Буду хохотать и хохотать». Он нашел дверную ручку и повернул ее. Свежий прохладный воздух обвеял его пылающее потное лицо. «Спокойной ночи, Леда. Прости меня. Извини». «Подавись ты своими извинениями», — завизжала она и швырнула в него бокал. Он разбился в дребезги о дверной косяк справа от Билли. «Зачем ты убил ее, ублюдок? Зачем ты на нас обрушил такое несчастье? Зачем, зачем, зачем?» Халлик дошел до перекрестка Парк Лейн и Лантерн Драйв и опустился на скамейку под навесом автобусной остановки. Его било озноб, во рту был скверный вкус, голова кружилась от алкоголя.